Когда у людей есть надежды на будущее, их кумирами становятся поэты. Когда надежд нет, сатирики. Наверное, у нас сейчас какой-то переходный период. Раз стихи поэта читает сатирик. Детство — это село Краснощеково. Несмышленого, все из Лазова, скок-поскокого, чуть жестокого, но беззлобненно, но чистоглазого. Юность — это село Надеждино, на Распашкино, Обольщанино. Ну, а если немножко невеждино, все равно оно Обещанино. Зрелость — это село Разделово. Либо Схваткино, либо Пряткино, либо Трусово, либо Смелого, либо Кривдино, либо Правдино. Старость — это село Усталого, Понимаева, Неупрекова, Забывалого, Зарасталого, и не дай нам Бог одинокого.